около 20 апреля, — сказал мне с другой стороны господин Таранс, — Ирландия начнет борьбу против Англии. В этот день, в пасхальный понедельник, дочери Д'Антрима исполнится 7-е пятилетие. Значит, это она, мой маленький далекий друг из Эля-Бена, худенькая смуглая девочка в коротенькой юбочке. Значит, на нее падает страшная слава загладить вековой позор Девор-Гиллы. Как я был теперь горд ею! Как я был счастлив, что послушался таинственного голоса воспоминаний! Господин Грютли снова присел у камина. — Во всяком случае, очень любопытно, — повторил он. Я взглянул на него. — Вы со мной не согласны? Это пророчество знают все ирландцы. Это как бы их хартия вольности, как бы возвещение их мессии. Ребятишки заучивают его в школе, профессора во всем мире комментируют его со своих кафедр, и по его велению через месяц вспыхнет восстание. Это так же достоверно, как то, что мы сидим сейчас здесь и пьем молоко с виски. А что тем временем делают в Англии? Спят. Доунинг-стрит и Скотланд-Ярд — это бочка с пероксилином. Видят здесь только покрытые плесенью строчки, годные самое большее на то, чтобы забавлять филологов, вроде нас с вами. Вице-король Ирландии, главный секретарь в Дублине, спокойно восседая в своих креслах, делают петушков из докладов, которые представляет им их злополучная полиция, сообщая о готовящемся со всех сторон восстании. Любопытно, любопытно. Я опять овладел собою. Может быть, и любопытно, но не столь парадоксально, как это вам кажется, — ответил я. Один тот факт, что приготовления к восстанию делаются так открыто, успокаивает этих господ. Вероятно, вы хорошо знаете Эдгара По. Вспомните Дюпена и украденное письмо. Где оно лежало, это письмо? На виду. Так что никому и в голову не приходило искать его там. «Конечно, вы правы», — сказал господин Грютли. «Раз это так, должно быть этому объяснение. Но все-таки взгляните с другой стороны. Думали вы о величии судьбы этой дочери Д'Антрима? К ней сходятся, на ней сосредоточиваются чаяния, надежды всего народа. Я не знаю, графиня Д'Антрим, достойна ли она этого исключительного жребия. Вечером, когда она засыпает в своей строгой вдовьей спальне, чувствует ли она, что вокруг ее головы трепещет мысль всей Ирландии? Мы простые смертные. Мы свободны располагать нашей жизнью. Понимает ли она, что она над своей невластна? Да, в самом деле, какое необычайное положение! По тому волнению, какое чувствовалось в этих объяснениях ученого-специалиста, можно судить, каково было мое душевное состояние. Я переживал тот вечер моего детства, тот влажный вечер в Савойе, когда Антиопа, расставаясь со мною, подарила мне картинку с пророчеством Доны Галя на обороте. Теперь я с восторгом отдавался событиям. Я беспредельно доверял этим неведомым таинственным силам, которым был обязан тем, что в этот час нахожусь на темных дорогах Керри.